Идти в Утака. Идти в Утака – это четвертая книга Кхудака Никаи. В собрании Идти в Утаки содержится 112 сут, каждый из которых начинается с фразы «Так, Ити, было сказано в Утаме благословенным». Все собрание Идти в Утаки традиционно приписывается мирянке по имени Кхуджутара, которая жила во дворце царя Удены из Касамби и была прислужницей у одной из его цариц, Самавати. Поскольку сама царица не могла покидать дворец и слушать проповеди Будды, вместо нее отправлялась Кхуджутара. Она запоминала все, что говорил Будда, а затем возвращалась во дворец и пересказывала это царице и 500 служанкам. За подобные старания в запоминании Дхаммы Будда нарек Кхуджутару самой выдающейся среди буддисток-мирянок в плане изучения Дхаммы. Она также была достаточно хорошим учителем. Когда позже дворец сгорел и в пожаре погибли все 500 служанок вместе с царицей, Будда отметил в Удане 7.10, что все эти женщины достигли как минимум первой степени пробуждения сатапана. Некоторые ученые считают, что сутты Итивутаки являются одними из наиболее древних.